Глава 5. Бедные крошки и сучьи дети. Как держать детей в строгости? Родители отличались строгостью к детям. Независимо от того, богатой была семья или бедной, принадлежала ли она к аристократии или перебивалась, чем Бог послал. Такие издания, как «Книга о ведении домашнего хозяйства миссис Битон» и «Как держать детей в строгости» были написаны, дабы помогать в управлении домом и семьей. Практически все дети аристократов росли в загородных имениях, а не в Лондоне. Временами высшее общество наводняло столицу, но чаще его представители находились здесь только по необходимости. Британцы не просто владели землей, они принадлежали ей. Именно поэтому имение окружали парки и девственная природа, любоваться которой владельцы отправлялись ежедневно верхом на лошадях. Каждый ребенок, независимо от пола, тоже имел свою лошадь, а первым и самым любимым на всю жизнь становился пони. За маленькими детьми в богатых семьях обычно присматривали няни. Большую часть времени малыши проводили в детской, где играли в немецкую железную дорогу, фарфоровых кукол или собирали мозаику. Жили большой семьей с бабушками, дедушками, сестрами и золовками, благо размеры дома позволяли. Вечера проводили вместе, читали вслух, рассказывали сказки, играли в игры. В аристократических семьях к детям с раннего возраста относились как к взрослым. Мальчиков одевали в костюмчики, девочек в длинные платья. Главное правило, которому детей учили с пеленок, заключалось в том, что они должны быть видны, но не слышны. Находясь под присмотром няни, а позже гувернеров, большую часть времени проводя в детской, нередко они видели родителей только тогда, когда заходили в гостиную пожелать им спокойной ночи. Если ребенок повел себя перед посетившей дом публикой недолжным образом, на следующий день он отчитывался и строго наказывался. Общественное мнение в XIX веке имело чрезвычайный вес. Проявление эмоций в детях не поощряли. Слезы необходимо сдерживать, обиды переживать в одиночестве. Мальчиков матери могли пожалеть только тогда, когда этого не видел отец, который упрекнул бы женщину, что она воспитывает слабака. К девочкам было особое отношение. Им дозволялось плакать, но все равно со своими бедами и огорчениями они бежали не к матери, а к няне. Во многих семьях правила были так строги, что детям не разрешалось после ужина никакой еды, только молоко. Леди Гартвич, которая родилась в конце правления Виктории и чья сестра вышла замуж за родственника Уинстона Черчилля, рассказывала, что в Оксфордшире рядом с ними жила известная семья, которая каждый год устраивала в своем доме праздники для детей. Это был действительно уникальный случай. По тем временам никто тогда не устраивал для детей никаких мероприятий. Самое большее, на что они могли рассчитывать, это быть приглашенными на чай в детскую к знакомым. Попасть на детский праздник – мечта каждого ребенка в то время. О том, как он прошел, потом долго рассказывали в школах, и к попавшим на торжество относились как к небожителям. Маленькие дети приглашались с 3 до 6 часов вечера, постаршие с 6 до 8, и подростки с 8 до 10 часов. Матери из высшего света уделяли своим детям мало внимания. Популярной была карикатура, отражавшая истинное положение дел. На ней была изображена светская дама, которая, встретив няню на улице, по ней и узнала своих детей. Почему родители не общались с детьми, когда в доме было столько слуг, помогавшим им освобождать личное время? Чем больше дети видели родителей, тем больше дорожили их вниманием, обожали и побаивались. Конечно, во всех семьях было по-разному, но практически везде детский мир крутился вокруг няни, и никто не мог вспомнить случая, чтобы ее не любили. О них, рассказывавших сказки перед камином, жалевших после строгого наказания, о них помнили всю жизнь и относились подчас с большей привязанностью, чем к родителям.